Глава 31. Арина. До новогодних праздников я решаю остаться у Елены Степановны. Ее сын перебрался в другую страну, а муж несколько лет назад скончался после продолжительной болезни. Если не считать кнопку, она совсем-совсем одинока, так же, как и я. Дома меня все равно никто не ждет, а здесь встретим праздник вместе. Дальнейшие дни я веду строго по тому принципу, который так настойчиво рекомендовал Арсений Рудольфович. Он сказал: «Ходи и оглядывайся». Так, в общем-то, я и живу. Но не потому, что боюсь его великого и ужасного. Сейчас же перетопчется, предатель. Просто опасаюсь, что меня стошнит при встрече. Он физически мне противен. Нас больше ничего не связывает, слава богу. Было бы печально оказаться в такой ситуации спустя лет 10. Поэтому стараюсь себя настраивать, что все к лучшему. Эта простая философия помогает жить. Мне даже комфортнее теперь воображать, что со мной был абсолютно другой человек. Потому что объяснить, почему так повел себя Арсений, я не могу. Нет, конечно, у меня есть оправдание. Он просто никогда меня не любил. Ни капельки. Принять это так же болезненно, как забыть. Пару раз в неделю навещаю Виктора Андреевича. Врачи наконец-то готовят его к операции, так как показатели крови значительно улучшились. Мы много обсуждаем маму и то, какой она была. А еще отчим рассказывает мне, как продвигаются поиски папы. Мои родители познакомились в отпуске. В профсоюзе маме оформили путевку в один из санаториев в Приэльбрусье. Она отдыхала там с коллегой, и именно через нее детектив, которого нанял дядя Витя, разузнал кое-какую информацию. Оказывается, мой отец из Москвы и в то же время являлся сотрудником одного из столичных НИИ. На данный момент устанавливают личность, и уже после этого можно будет заняться поисками конкретного человека. Я, конечно, не надеюсь, хотя кого я обманываю? Естественно, надеюсь, просто мечтаю, что мой родной папа жив и здоров. Правда, не знаю, будет ли он рад новости о взрослой дочери. В общем, это все настолько волнительно, что на время удается оставить мысли про Долинского и его ходячее кимоно. А еще прямо перед Новым годом я начинаю болеть. Видимо, организм не выдерживает стресс, закутанный в осеннее пальто и обутый в сапоги из тонкой кожи. Сперва начинается жуткий кашель, который я гашу таблетками, выданными Еленой Степановной. А спустя пару дней поднимается температура. Сразу высокая и такая, что без жаропонижающего с постели встать просто невозможно. Наверное, работать в этом случае глупо, но я пару раз, распевшись дома, отваживаюсь. Отказываться от хорошего заработка в горячее время глупо и недальновидно. Поправив колючее платье, расшитое золотистыми пайетками, выхожу на сцену. Свет в баре приглушен. Софиты небольшого размера, но все равно слепят. Пытаюсь унять внутреннюю дрожь, вызванную то ли высокой температурой, то ли смутным беспокойством, неожиданно возникшим в груди. Каблуки жмут. Ладонь, обхватывающая микрофон, становится влажной. Может, не стоило сегодня работать? Как бы в конец не охрипнуть? Несколько раз пропускаю вступление, затем все же начинаю петь. Сама себя не слышу, но на лицах людей, сидящих за столиками возле сцены, нет удивления или насмешек. Хотя чего они в караоке еще не слышали? Следующая композиция медленная, поэтому Степа выключает яркий свет, и я в одну секунду сталкиваюсь с леденящими, сверкающими в полумраке глазами. Это он. Пришел. С ней, черт возьми. Столик в центре зала. Оба светлые, в красивой дорогой одежде и с кислыми минами на лицах. Просто идеально друг другу подходят. Интересно, Арс знал, что я здесь? Еще раз намеренно зацепляюсь с ним взглядами. Давлю истерический смех. Долинский в бирюзовой рубашке под светлым пиджаком. Мгновенная вспышка и пустота. Боль адская. Он знал. Специально здесь оказался, чтобы добить и уничтожить, поиздеваться. Не помню, как заканчиваю на сцене и, не чувствуя ног, бегу в подсобку. Сейчас я ему докажу, что тоже умею драться. Внутри все кипит от его наглости. Господин мудак! И вида не покажу, что меня как-то беспокоит твое присутствие. Словно бесстрашная амазонка, отправляюсь обратно в зал. До такой степени кураж вспенивает кровь, что позволяю себе легкий флирт со Степой, который ошарашенно пялится в низкий вырез на моей груди. Обычно я отказываюсь от приглашений составить компанию гостям, но неукротимое отчаяние несет меня все дальше. Дерзко улыбаюсь и знакомлюсь с приятным молодым человеком, представившимся Ильей. Выслушиваю море комплиментов, отпиваю предложенное шампанское и демонстративно диктую номер телефона. А потом голову кружит, и внутри все взрывается. Наверное, это происходит в тот момент, когда жаропонижающее перестает действовать. На танцполе тесно, но я со своим новым воздыхателем танцую под тягучую медленную композицию. В предельной близости от ненавистной парочки. Илья рассказывает мне на ухо что-то из своей жизни, а я пытаюсь улавливать реальность слепящими вспышками и непременно кивать, растягивая улыбку. Пару раз ловлю на себе арктический светло-синий взгляд и отмахиваюсь от него, словно от надоедливой мухи. Нет, не мухи. Это насекомое мне не очень противно. От омерзительного паука, которого хочется прихлопнуть. «Развлекаешься, малыш?» — спрашивает Арсений, скрипя зубами, когда я шатающейся походкой направляюсь в одну из уборных. Оглядываюсь на него с напускным равнодушием и продолжаю шагать по коридору. Спину словно газовой горелкой подогревают, но вполне возможно, это от зашкаливающей температуры, которая стремится побить все предновогодние рекорды. Я хочу домой, под теплое пуховое одеяло. А на утро просто мечтаю никогда не вспоминать Арсения Долинского. «Дедушка Мороз, будь так добр, подари мне амнезию. Я почти весь год была славной девочкой». «Стой!» — слышу строгий голос, стреляющий в голову. «Пошел ты!» — шиплю под нос. Пусть идет и указывает своей пирогидрольной. Если он думает, что я с ним буду дальше контактировать, как ни в чем не бывало, в общем, пусть засунет свое раздутое самомнение куда подальше. Практически затворяю дверь, когда Долинский протискивается следом за мной. Отталкиваю широкие плечи, но он не сдвигается ни на шаг. Бесцеремонно переставляет меня и сдвигает щеколду. «Здесь занято, выйдите!» «Специально изводишь меня этими танцами?» спрашивает, опасно подступая. «Его так много для тесного помещения. Я сильная, но не настолько ведь». Пялюсь на него, как на пустое место, и резко отворачиваюсь к зеркалу, пытаясь в него не смотреться. Включаю холодную воду и смачиваю трясущиеся руки. Бррр. По телу словно разряд проносится. Мурашки, смешанные с лихорадкой и отвращением. «Что молчишь?» Оборачиваюсь. «Вы еще здесь?» Скучающе осматриваю воротник бирюзовой рубашки, граничащей с загорелой кожей. Его отпуск с ней — моя кровоточащая незаживающая рана. «Вы?» — Долинский глухо смеется, потирая щеку. «Что здесь смешного?» — зловеще спрашиваю. «Удивительная вещь, плевака». Арс приближается. «Это ведь именно ты шпионила за мной, испортила репутацию, вертела своим хвостом, будучи в отношениях с якобы братцем». Арсений часто дышит, ужасно злится. Больно хватает меня за руку и вминает в тумбу своим телом, отчего мурашки превращаются в судорогу. Словно в глухую стену на скорости влетаю. «Все это делала ты, но ведешь себя так, будто я виноват, блядь. Провоцируешь, на мужиков вешаешься». «В чем проблема? Какая тебе разница?» Смело смотрю в его глаза. Вокруг будто бы тучи сгущаются. Напряжение сумасшедшее. Даже лампочка на потолке моргает. «Я думал, ты другая», — усмехается он. «Чистая, светлая. Малыш». Ведет кончиком носа по моей щеке, а я судорожно всхлипываю, как клякса размазываюсь в жестком захвате. «А ты — обычная шлюха». Морщусь от словесной пощечины и хочу мобилизовать все силы, дабы вернуть ее в таком же действии. Но в этот момент Долинский касается моих губ. Его тело такое холодное, что хочется воспользоваться им. Отдать жар, уравнять температуру. Борюсь с этим желанием до последнего. А дальше обмикаю и приоткрываю рот, чтобы набрать побольше воздуха в легкие. Арсений ловит момент и жестко целует. От моей горячки обжигающий лед в его глазах превращается в талую воду. Стану, пытаясь остановить сексуальный калейдоскоп внутри, разжигающий возбуждение и усыпляющий бдительность. Черт возьми, ну что за штука эта жизнь? Почему надо быть таким незабываемым? Его ладони соскальзывают по спине и с жадностью захватывают ягодицы, сминая шершавую ткань платья. Внизу живота разливается приятная тяжесть от забытых чувств и того, что в него нацеливается привычная твердость. Арсений совершает пару отчетливых движений бедрами, выбивая очередные протяжные стоны из моего рта. Отдаюсь горькому поцелую ровно до того момента, пока меня не сносит резкая боль. Он целовался с ней, и не только. Рубашку, которую я сжимаю во влажных ладонях, дарила я. А сегодня будет снимать с него другая. Та, которую он нашел мне на замену. Нашел слишком быстро, чтобы у меня остались хоть какие-нибудь иллюзии на его счет. Ревность адская, ошеломляющая. Мне хочется его крови. Словно дикая кошка, цепляюсь зубами за нижнюю губу и прокусываю ее до резкого вскрика, а потом яростно отталкиваю стальные мышцы. «Сука!» — цедит Арсений, уставляясь на себя в зеркало бешеным взглядом. Пальцами потирает подбородок и дергается в мою сторону, но я успеваю отбежать к двери. Лечу, сломя голову в подсобку, сбрасываю туфли и прихватываю пальто. Меня покачивает и несет. Слез нет, я обещала. А может, их спалил жар, не знаю. Быстро прошу прощения у Степы и уже на выходе сталкиваюсь с официантом, который обслуживает центр зала. «Вить!» — зову его, слизывая с губ соленый привкус крови. «Там за седьмым столиком Долинский, известный адвокат. Ему уже подавали горячее?» Парень озадаченно смотрит в свой блокнот. «Они сделали заказ поздно, поэтому нет. Каннеллонина горячая для мужчины и овощной салат для девушки». «Овощной салат. Коза. Мозгов больше ни на что не хватило. Они уже приходили на прошлой неделе. Ты не работал тогда?» Спрашиваю быстро, озираясь. «Нет», — испуганно отвечает Витя и поглядывает в центр зала. «Очень трудный гость. Ему подали бризоль, а он устроил скандал, что в составе есть свинина. Видите ли, не ест ее, так как Вера не позволяет. Предупреди повара, чтобы все блюда ему подали только с курицей в составе». «Спасибо, Ариш», — говорит Витя с облегчением и делает пометку в блокноте. «Да не за что», — отвечаю, улыбаясь через силу, и еще раз сталкиваюсь с мерцающим взглядом Долинского, не предвещающим ничего доброго. Посылаю ему ядовитый воздушный поцелуй. «Хорошего вечера, предатель!» — шепчу сквозь зубы и разворачиваюсь. «Лишь бы в обморок не грохнуться!»